у них свои люди есть. И у нас свои люди есть. Старшего лейтенанта милиции Чистухина знаешь? Кто ж его не знает? Так это свояк мой. На родных сестрах мы с ним женаты. Ну, удивился Суворов. Вот тебе и ну. А дальше что? А то я рядом с ним как-нибудь по барахолке мимо всех барыг пройдусь пару раз, чтобы запомнили. А потом рядом с тобой мимо этих же барыг пройдусь. А потом мы их под локоток возьмем, отведем в сторону и шепнем в розовое, а может и в мохнатое ухо. Завтра утром в буфет в звездочку принесешь 300 рублей. Вот об это самое место. И Колька постучал ладонью о стойку буфета. «Не принесут», — усомнился Суворов. «Все, конечно, не принесут», — согласился Колька. «А один какой-нибудь принесет, и, может быть, не сразу. Но мы его еще раз в буфет пригласим. Сперва сами угостим, а потом вот это покажем». Крысин оглянулся. В буфете никого не было. И слегка потащил из кармана парабеллум. «Пушка!» — нахмурился Суворов. «Она самая!» — улыбнулся Колька. «Я на мокрое не пойду!» — сказал Суворов. «С моими кишками в тюряге не проживешь!» «Да ты не дрожи раньше времени, орел помидорный!» Поморщился Крысин. «Кто тебя на мокрое посылает?» Он как-то сразу интуитивно понял, что с этой минуты Суворов, дав слабину, полностью будет находиться в его крысинских руках, что теперь, если союз их состоится, Суворов, чтобы не вспоминать эту минуту своей слабости, будет беспрекословно подчиняться ему, и поэтому безо всякой опаски оскорбил его, назвав помидорным орлом, стараясь сразу же с первых шагов сломать его волю и подчинить ее себе. Но Суворов оказался крепким пареньком. «Ты насчет орлов полегче», — предупредил он, «а то возьму клешней тебя за душу и темечком в нюх поцелую, и будешь здесь лежать отдыхать, а я к своим помидорам пойду». Кольке этот ответ понравился. «Ну, вот это разговор», — одобрительно сказал он. «Ты эти же самые слова тому барыге и скажешь, который первый нам деньги не принесет, а то сразу про мокрое начинаешь. Кому оно нужно, мокрое? А зачем пушку лапаешь? Для понта. Вот видишь, даже ты увидел ее и дал сок, а какой-нибудь несчастный барыга из фраеров сразу полные штаны наложит и не на 300, а на все 500 скинется. Понял?»